Матерь Агни-йоги. Качество постоянства особенно ценно потому, что при постоянстве уверены твердо мы в том, в каком качество это утвердилось непрочно. Сколько лучших устремлений потухло из-за отсутствия этого качества? Сколько погибло начатых трудов? Сколько замков воздушных в прах разлетелось? Правильно сказано, что лучшими устремлениями устлан путь в бездну. Вот почему качество постоянства так ценится нами. Постоянство усиливается, укрепляется и поддерживается ритмом. Там, где введен ритм, результаты необычны по своим следствиям и плодоносны. В ритме великая сила. Если хотите достичь своего непреложно, ритм утвердите.